а боль твоя и честь твоя в разбитых сапогах. Ты отметешь сомнения прочь и серый липкий страх. Быть может, на свою беду ты отметешь их прочь. Но снова путь твой через мглу сквозь сказочную ночь. Сквозь сказочную ночь. А могут встретиться дворцы и избы в черепах. И простаки, и подлецы с улыбкой на устах. Принцесса встретит у дворца, и с нею ты не прочь. Да снова путь зовет тебя сквозь сказочную ночь. Сквозь сказочную ночь. А все смеются, отрекись, но будь же молодцом. И вот тебе принцесса-то, а вот дворец с крыльцом. Но даже если накалят сейчас железный пруд, то тысячи таких, как я, вослед за мной пойдут. Вослед за мной пойдут. А ночью по тропе идти не то, что среди дня. И сотый раз упав в пути, судьбу свою кляня, ты понимаешь, что теперь, когда все в мире спят, тебе дано идти сквозь мрак и не глядеть назад. И не глядеть назад. Ведь можно в тысячи шагах по узенькой тропе такой же точно человек идет встречать рассвет и думает, что одному совсем уже не вмочь. Так дай мужество ему, светлеющая ночь, светлеющая ночь. Рассвет покажет, кто ты есть, ты прав или не прав, и сохранил ли правда честь врагов своих поправ. И хоть с рассветом ты умрешь и некому помочь, чтоб скорее стал рассвет, штурмуй слепую ночь, штурмуй слепую ночь.